Я вынул из чемодана Аниты махровое полотенце, чистое белье, вытер ей спину. Стоя в белой комбинации, она попросила у меня сигарету, она несколько часов не курила. Мы спустились на первый этаж. Воспользовавшись тем, что она разговаривает с вами, я положил в вашу сумочку все, что взял оттуда. Затем вышел в сад. В гараже я старательно протер сиденье Тендерберда. Коврик из вильнева, ружье и коробку с патронами я отнес в подвал. Потом вернулся в дом, поднялся на второй этаж, побрился, надел чистую рубашку, костюм и поехал на такси в агентство. Там, в пустынной мастерской, я отыскал папку со старыми макетами реклам для фирмы «Милкоби». Затем прошел в бухгалтерию, написал ваше имя на конверте для жалования, вложил туда премиальные и еще 300 франков, обещанных мной за срочную работу. Я позвонил нескольким коллегам, чтобы обменяться с ними впечатлениями о вчерашнем фестивале во дворце Шейо. Перед тем, как вернуться в квартал Монмаранси, я поехал к вам на улицу Гренель. Я поднялся наверх и на двери вашей квартиры на видном месте прикрепил записку, в которой вы сообщали, что улетаете. В отеле, в каком-то кафе, куда я приехал уже на другом такси, я съел сэндвич, выпил еще две чашки черного кофе и рюмку коньяку. Мне казалось, что конец моим мытарствам близок. Я считал, что уже одержал победу. Было немногим больше 11, когда я вернулся в дом Коба. Анита была готова к отъезду, вы заканчивали работу. Я отдал вам конверт с деньгами, рассчитывая изъять его у вас позже, когда вы вернетесь на Тендерберде обратно. Мне совершенно необходимо было посадить вас за руль этой машины, иначе весь мой план, так удачно притворявшийся в дело, рухнет. Следователи, прежде всего, тщательнейшим образом осмотрят Тендерберг. Не знаю, какие у них есть приспособления для этого, но, думаю, весьма эффективные. И мой план рухнет, потому что вы же не могли проехать в машине около 700 километров, ничего не оставив в ней ни отпечатка пальцев, ни ворсинки от вашего белого костюма, ни волоска. И в то же время, хотя я и почистил сиденье машины, я сделал это наспех, и они могли обнаружить там следы другой женщины. Далее, обследовав ваш труп, они легко установили бы, что на вас нет даже пылинки из машины, что вы в машине не были. Мне мучительно трудно было убеждать вас сесть за руль, Дани. И вообще, когда я разговаривал с вами, я заколебался. Мне даже, кажется, было мгновение, когда у меня вдруг пропала охота продолжать эту игру. Я не знал, откуда я возьму силы вернуться сюда вслед за вами, покалечить вам руку, заставить вас выпить пузырек дигиталиса и, главное, выдержать те несколько минут, когда вы, ничего не понимая, обезумев от ужаса, будете умирать. И все же я не остановился. Мы заехали за Мишель на бульвар Сюше к матери Аниты. В Орли мы оставили вас в Тендерберде. Вам я сказал, что наш самолет улетает в полдень, но в действительности у меня было еще 2 часа на то, чтобы поехать вслед за вами, убить вас, привести все в должный вид в доме Коба, а затем встретиться с Анитой и Мишель в ресторане аэровокзала. Я сдал ваши вещи в багаж. До тех пор, до той минуты, когда я прощался с Анитой в переполненном зале, она не знала, что я вас убью. Если же ей приходила в голову такая мысль, то она убеждала себя, что она придумывает бог знает какой бред, что у меня совсем другой план. А там она спросила, что я собираюсь сделать. Я ответил, что вы должны исчезнуть. Узнав, что вы погибнете, она молча замотала головой, держа на руках нашу девочку, и вдруг из ее глаз брызнули слезы. Я сказал, чтобы она ждала меня в ресторане до 2 часов. Если же я не вернусь к тому времени, то пусть она с Мишель улетает в Женеву, я к ним прилечу. Она все мотала и мотала головой. Я ушел. В этот момент я увидел, что вы тронулись с места. Я поспешил на стоянку за своей машиной. Сначала я потерял вас из виду, потом вы вдруг оказались в метрах в 50 впереди меня. Вы просто поставили Тендерберт на новое место. Я видел, как вы, выйдя из машины, пошли к зданию аэровокзала. Я ничего не понимал. Впервые я ничего не понимал, Дани. Я отправился вслед за вами. Я боялся, что вы встретитесь там с Анитой и Мишель. В окна 3-го этажа я видел, как они ходят по залу, но вы были поглощены какими-то своими мыслями. Вы долго сидели за столиком бара. Я стоял метрах в 20 от вас за кабиной фотоавтомата.